Определение ИКР ФП. Часть 3. Шаг 3.1. Формулировка идеального конечного результата ИКР 1. Шаг 3.2. Усиление формулировки ИКР 1. Шаг 3.3. Формулировка физического противоречия ФП на макроуровне. Шаг 3.4. Формулировка физического противоречия на микроуровне. Шаг 3.5. Формулировка идеального конечного результата ИКР-2. Шаг 3.6. Применение стандартов. В результате применения третьей части АРИЗ должен сформироваться образ идеального решения ИКР. Определяется также и физическое противоречие ФП, мешающее достижению ИКР. Не всегда возможно достичь идеального решения, но ИКР указывает направление на наиболее сильный ответ. Шаг 3.1. Записать формулировку ИКР-1. X-элемент, абсолютно не усложняя систему и не вызывая вредных явлений, устраняет, указать вредные действия, в течение оперативного времени, ОВ, в пределах оперативной зоны, ОЗ, сохраняя способность инструмента совершать, указать полезные действия. Пример. X-элемент, абсолютно не усложняя систему и не вызывая вредных явлений, устраняет в течение ОВ непритягивание молнии отсутствующим проводящим стержнем, сохраняя способность этого стержня не создавать помех для антенны. Примечание. Кроме конфликта «вредное действие связано с полезным действием», возможны и другие конфликты, например, введение нового полезного действия вызывает усложнение системы, или одно полезное действие несовместимо с другим. Поэтому приведенная в шаге 3.1 формулировка ИКР только образец, по типу которого необходимо записывать ИКР. Общий смысл любых формулировок ИКР – приобретение полезного качества или устранение вредного не должно сопровождаться ухудшением других качеств или появлением вредного качества. Шаг 3.2. Усилить формулировку ИКР-1 дополнительным требованием. В систему нельзя вводить новые вещества и поля, необходимо использовать ВПР. Пример. В модели задачи о защите антенны инструмента нет, отсутствующий молниеотвод. По примечанию 24 в формулировку ИКР-1 следует ввести внешнюю среду, то есть заменить X-элемент словом «воздух». Можно точнее, столб воздуха на месте отсутствующего молниеотвода. Примечание. При решении мини-задачи в соответствии с примечаниями 20 и 21 следует рассматривать используемые ВПР в такой последовательности. ВПР инструмента, ВПР внешней среды, побочные ВПР, ВПР изделия, если нет запрета по примечанию 21. Наличие разных ВПР обуславливает существование четырех линий дальнейшего анализа. Практически условия задачи обычно сокращают часть линий. При решении мини-задачи достаточно ввести анализ до получения идеи ответа. Если идея получена, например, на линии инструмента, можно не проверять другие линии. При решении макси-задачи целесообразно проверить все существующие в данном случае линии, то есть, получив ответ, например, на линии инструмента, следует проверить также линии внешней среды, побочных ВПР и изделия. При обучении АРИЗ последовательный анализ постепенно заменяется параллельным. Вырабатывается умение переносить идею ответа с одной линии на другую. Это так называемое многоэкранное мышление. Умение одновременно видеть изменения в надсистеме, системе и подсистемах. Внимание! Решение задачи сопровождается ломкой старых представлений. Возникают новые представления, с трудом отражаемые словами. Как, например, обозначить свойство краски растворяться, не растворяясь? Красить, не крася? При работе с АРИЗ записи надо вести простыми, не техническими, даже детскими словами, всячески избегая спецтерминов. Они увеличивают психологическую инерцию. Шаг 3.3. Записать формулировку физического противоречия на макроуровне. Оперативная зона в течение оперативного времени должна указать физическое макросостояние, например, быть горячей, чтобы выполнять, указать одно из конфликтующих действий, и не должна указать противоположное физическое макросостояние, например, быть холодной, чтобы выполнять, указать другое конфликтующее действие или требование. Примечание. А. Физическим противоречием ФП называют противоположные требования к физическому состоянию оперативной зоны. Б. Если составление полной формулировки ФП вызывает затруднение, можно составить краткую формулировку: элемент или часть элемента в оперативной зоне должен быть, чтобы указать, и не должен быть, чтобы указать. Пример. Столб воздуха в течении ОВ должен быть электропроводным, чтобы отводить молнию, и должен быть неэлектропроводным, чтобы не поглощать радиоволны. Эта формулировка наводит на ответ. Столб воздуха должен быть электропроводным при разряде молнии и должен быть неэлектропроводным в остальное время. Разряд молнии – сравнительно редкое явление, к тому же очень быстро проходящее. Закон согласования ритмики – периодичность появления громоотвода должна быть та же, что и периодичность появления молнии. Это, конечно, не весь ответ. Как, например, сделать, чтобы столб воздуха при появлении разряда превращался в проводник? Как сделать, чтобы проводник исчезал сразу по окончании разряда? Внимание! При решении задачи по АРИЗ ответ формируется постепенно, как бы проявляется. Опасно прерывать решение при первом намеке на ответ и закреплять еще не вполне готовый ответ. Решение по АРИЗ должно быть доведено до конца. Шаг 3.4. Записать формулировку физического противоречия на микроуровне. В оперативной зоне должны быть частицы вещества, указать их физическое состояние или действие, чтобы обеспечить, указать требуемое по шагу 3.3 макросостояние, и не должны быть такие частицы, или должны быть частицы с противоположным состоянием или действием, чтобы обеспечить, указать требуемое по шагу 3.3 другое макросостояние. Пример. В столбе воздуха при разряде молнии должны быть свободные заряды, чтобы обеспечить электропроводность для отвода молнии, и не должны быть в остальное время свободные заряды, чтобы не было электропроводности, из-за которой поглощаются радиоволны. Примечание. А. При выполнении шага 3.4 еще нет необходимости конкретизировать понятие частицы. Это могут быть, например, домены, молекулы, ионы и так далее. Б. Частицы могут оказаться просто частицами вещества в сочетании с каким-то полем, и, реже, частицами поля. В. Если задача имеет решение только на макроуровне, шаг 3.4 может не получиться, потому что дает дополнительную информацию. Задача решается на макроуровне. Внимание! Три первые части АРИЗ существенно перестраивают исходную задачу. Итог этой перестройки подводит шаг 3.5. Составляя формулировку ИКР-2, мы одновременно получаем новую задачу. Физическую. В дальнейшем надо решать именно эту задачу. Шаг 3.5. Записать формулировку идеального конечного результата ИКР-2. Оперативная зона указать в течение оперативного времени указать должна сама обеспечивать указать противоположные физические макро- или микросостояния. Пример. Нейтральные молекулы в столбе воздуха должны сами превращаться в свободные заряды при разряде молнии, а после разряда молнии свободные заряды должны сами превращаться в нейтральные молекулы. Смысл новой задачи – на время разряда молнии в столбе воздуха, в отличие от окружающего воздуха, должны сами собой появляться свободные заряды, тогда столб ионизированного воздуха сработает как молниеотвод и притянет молнию к себе. После разряда молнии свободные заряды в столбе воздуха должны сами собой вновь стать нейтральными молекулами. Для решения этой задачи достаточно знать физику 9 класса. Шаг 3.6. Проверить возможность применения системы стандартов к решению физической задачи, сформулированной в виде ИКР-2. Если задача не решена, перейти к четвертой части АРИЗ. Если задача решена, можно перейти к седьмой части АРИЗ, хотя и в этом случае рекомендуется продолжить анализ по четвертой части.